490. Урусвати знает ошибки современных философов, которые отрывают человека от мироздания. Их человек является существом мыслящим, но без прошлого и будущего, притом он не имеет связи со Вселенной. Такое мышление не может слагать прогноз будущего, потому современная философия так оторвана от жизни. Нельзя представить себе человека как бы в пустыне, где он не знает пути. Человек понимает, что существует подобная ему твари, неизвестно откуда явившаяся и неизвестно куда проваливающаяся. Но разве можно приучить мышление к ограниченному существованию? Такое представление будет прежде всего скучным. Нужно пересмотреть такое учение, которое оказывается вреднее ограниченного материализма. Из него может образоваться продвижение, но отвлеченный человек не может войти в путь эволюции. Неудивительно, что многие современные философы остаются вне жизни, но мыслители должны прежде всего устремляться к проблемам бытия, в которых человек занимает соответственное место. Не полезно отсекать части здорового организма. Нужно радоваться каждому мышлению, направленному к единству Вселенной. Можно жалеть, что ученые прикладных наук не могут найти связи с мыслителями. Опять мы видим мертвые разграничения и ошибки ненависти. Скажут, невозможно быть энциклопедистом при современном развитии наук. Никто и не говорит о всезнании, но, возможно, уважение к знанию. Так люди могут освободиться от отрицаний. В каждом предмете есть нечто, заслуживающее внимания. Истинный мыслитель может распознать эту искру истины. Также мыслитель отнесется справедливо и ко всем этапам прогресса. Обычно люди устремляются к заключительным фазам открытий и небрежно отбрасывают все предыдущие накопления. В этом сказывается самая большая несправедливость. Среди подготовительных процессов, несомненно, бывают многие незаконченные открытия. Следуя путем такого мышления, можно находить великие сокровища. Но люди предпочитают отнестись высокомерно ко всему подготовительному. Таким образом, теряются многие уже нащупанные достижения. Нужно и в таких случаях применять то уважение, о котором мы говорили. Не следует относить мои слова лишь к механическим открытиям. То же самое применимо и к гуманитарным наукам. Главное — освободить мышление от предрассудков, которые очень различноцветны. Мыслитель говорил, посмотрите на этого напыщенного свободомыслящего, как он спешит перейти на другую сторону улицы, чтобы не оказаться идущим наравне с рабочими. Он только что произнес речь о любви к народу.